Наконец, еще в мирное время производство орудий сухопутной артиллерии было сосредоточено главным образом на востоке страны. Вообще, надо сказать, что в западных районах в предвоенные годы не велось строительство новых заводов вооружения. Этот запрет был снят Сталиным фактически лишь один раз, да и то необоснованно, что и привело в дальнейшем к нежелательным последствиям. Произошло это так. В 1940 году Сталин по телефону предложил мне, как наркому вооружения, подготовить проект постановления ЦК и Совнаркома о строительстве на Украине 4 заводов. Как он сказал, 2 из них предназначались для производства орудий и должны были иметь собственные мартеновские кузнечно-прессовые цехи, а 2 других для выпуска стрелкового оружия. Такое задание противоречило прежним строгим установкам о строительстве заводов вооружения только в восточных районах. Кроме того, в сооружении названных предприятий на Украине не было необходимости, так как такие новые заводы сооружались тогда на востоке страны, да и широкая реконструкция и расширение, осуществлявшиеся почти во всей действующей промышленности вооружения, должны были обеспечить полное удовлетворение потребностей на случай войны. Если же возникла необходимость в еще больших резервах, то целесообразнее и эффективнее было вложить средства и материалы в заводы, которые уже строились и реконструировались. Не отвергая все эти доводы, Сталин, однако, подтвердил свое указание, заявив, что исходит из необходимости иметь на Украине военную промышленность и лучше использовать для оборонных целей металлургию юга. Я до сих пор не знаю, насколько важное значение имел этот вопрос. Во всяком случае, война не дала тому подтверждений. Напротив, завезенные на намеченные площадки материалы и оборудование для строительства 2 новых заводов вооружения на Украине вошли в число потерь, понесенных страной в первые месяцы войны. В целом же, как показано выше, было достигнуто благоприятное в стратегическом отношении районирование, а также рациональная специализация заводов и дублирование производства почти всех видов вооружения в разных частях страны. Сосредоточение главных металлургических и артиллерийских мощностей на Востоке. И это было не случайным явлением, а результатом тщательно продуманных планов, разработанных на основе директив партии. ЦК ВКПБ рассматривал и утверждал эти планы по каждому заводу вооружения. Именно в результате осуществления этих директив партии, подкрепленных ее повседневной заботой об укреплении обороноспособности страны, промышленность вооружения выдержала серьезные испытания, вызванные потерей на первом этапе войны значительных металлургических мощностей, не допустила дезорганизации производства в военное время и полностью обеспечила потребности фронта. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, ни одно государство не избежало ошибок в подготовке вооружения для своих армий. Но в западноевропейских странах, легко побежденных гитлеровским вермахтом, они являлись главным образом следствием антинародной политики правительства. А в самой фашистской Германии были предопределены ее преступными и авантюристическими военными планами. У нас же ошибки такого рода, по моему глубокому убеждению, были исключительно результатом принятых в спешке решений, подчас продиктованных не знаниями и опытом, а дилетантским верхоглядством. И тот факт, что они все же исправлялись, и что в целом советское оружие по своей мощи превзошло военную технику грозного противника, является лучшим свидетельством могучих, непреодолимых сил социалистического общества. Его превосходство над капиталистическим, как социальной, политической и экономической областях, так и в развитии военной техники. Конец озвученной книги.